Видите в эту гору с острой вершиной, бурую, поросшую вереском, на одном склоне белесое пятно? Ту, что замыкает длинный кряж холмов, пересекаемых болотами, вижу ясно. Белесое пятно — это скала, именуемая ястребинным камнем, а ястребинный камень лежит в Шотландии. В самом деле, я не думал, что Шотландия так близко от нас. Могу вас уверить, что это именно так, и ваш жеребец домчит вас туда за 2 часа. Но к чему мне мучить коня? Туда добрых 18 миль по птичьему полету. «Берите мою кобылу, если думаете, что она резвее. Говорю вам, через 2 часа вы будете в Шотландии. А я говорю вам, что у меня нет ни малейшего желания туда попасть. Если бы голова моего коня оказалась по ту сторону границы, я не принудил бы его ступить еще хоть на шаг вперед, чтобы хвост оказался там же. Зачем мне ехать в Шотландию? Чтобы укрыться от опасности, если я должна говорить откровенно. Теперь вы меня понимаете, мистер Фрэнк?» «Ничуть. Вы говорите темно, как оракул. Если так, скажу прямо. Или вы не доверяете мне самым незаслуженным образом и в искусстве притворяться превзошли самого Рэшли Озбалдистона, или вы не знаете, в чем вас обвиняют, и тогда неудивительно, что вы так торжественно на меня уставились. Я не могу смотреть на вас без смеха». «Честное слово, мисс Вернон», — сказал я, досадуя на ее ребяческую веселость. «Я даже отдаленно не представляю себе, на что вы намекаете. Я счастлив доставить вам лишний случай позабавиться, но мне непонятно, над чем вы смеетесь». «Правда, шутки здесь неуместны», — сказала молодая леди, и лицо ее стало спокойным. «Но уж очень смешной вид у человека, когда он в непритворном недоумении. Однако дело тут серьезное. Знакомы вы с неким Мореем или Моррисом, что-то в этом роде?» «Насколько я припоминаю, нет». «Подумайте, не было ли у вас недавно в поездке попутчика по имени Моррис?» «Единственный попутчик, с которым я проехал довольно долго, был смешной человек, так дрожавший за свой чемодан, точно в нем была спрятана его душа. Значит, он был подобен лисенциату, Педро Гарсия, чья душа лежала среди дукатов в его кожаном кошельке. Этот самый Моррис был ограблен, и он показал на вас, как на соучастника, учиненного над ним насилия». «Вы шутите, мисс Вернон?» «Нисколько, уверяю вас, это истинная правда». «И вы, — сказал я в негодовании, которого даже не пробовал подавить, — вы полагаете, что я заслуженно навлек на себя такое обвинение? Я полагаю, вы меня вызвали бы на дуэль, будь я мужчиной. Попробуйте, если хотите. Я подстреливаю птицу на лету так же легко, как перескакиваю через пятирядную изгородь». «И к тому же вы командуете конным полком», — добавил я, подумав, как бесполезно на нее сердиться. «Но разъясните мне эту шутку». «Какие тут шутки!» — сказала Диана. «Вас обвиняют в ограблении Морриса, и дядя верит обвинению, как поверила было и я. Честное слово, я весьма обязан моим друзьям за доброе мнение. Если можете, бросьте фыркать, таращить глаза и поводить носом, точно вспугнутая лошадь. Здесь нет ничего, как вы думаете, оскорбительного. Вас обвиняют не в мелком жульничестве или низкой краже, отнюдь нет. Этот человек вез деньги из казначейства, ассигнациями и звонкой монетой для выплаты войскам в Шотландии, и, говорят, у него похитили также очень важные документы. Следовательно, я обвинен не просто в разбое, а в государственной измене? Именно. А это, как вы знаете, считалось во все времена преступлением, вполне совместимым с дворянской честью. В нашей стране вы найдете множество людей, которые поставят себе в заслугу, если им удастся навредить, чем ни наесть, Ганноверскому дому. И один такой человек стоит сейчас возле вас. Ни политические воззрения мои, ни нравственные, мисс Вернон, не отличаются подобной гибкостью. Я начинаю думать, что вы и вправду преданы Пресвитерианской церкви и Ганноверскому дому. Но как же вы намерены поступить? Немедленно опровергнуть чудовищную клевету. Кому, спросил я, подана на меня эта странная жалоба? Старому сквайру Ингвлуду, который принял ее довольно неохотно. Судья, я думаю, сам постарался уведомить об этом сэра Гилдебранда, чтобы дать ему возможность переправить вас с контрабандой в Шотландию, где приказ об аресте теряет силу. Но дядя понимает, что его религия и старые связи и без того бросают на него тень в глазах правительства. И если теперь он окажется замешан в историю с грабежом, власти отберут у него оружие, а может быть и лошадей, что было бы худшим из зол, объявив его якобитом, папистом и подозрительной личностью.